вот смотрите, чакры расположены у нас внутри. Вот представьте себе позвоночник. И это вот спина, да? Чакры находятся, ну так ориентировочно их вычислили, что они находятся впереди позвоночника, ближе к переди у нас. Где-то сантиметров от 2 до 5. То есть не в самом позвоночнике, а чуть ближе, чуть вперед от позвоночника. Но прочувствовать эти чакры обычному человеку, который еще не имел практики, им очень сложно. В лучшем случае Муладхару можно. Почему? Потому что там есть работа с мышцами, да, там мягкое дно, мы можем как-то поджать, еще там поиграть, прочувствовать это. Ну, скажем, вот сердечную чакру, она вообще находится в грудной клетке. Вот, поэтому что? Ну, это такой хитрый ход, потому что сами риши, мудрецы, они придумали, как добраться до вот чакр. Смотрите, наше тело, вот по мармам, 108 точек, 107 плюс 1, 107 основных точек, и 1 это само все тело. Поэтому есть такое понятие, как синергичный, знаете, такое понятие, синергизм, да? То есть это сложные системы. Когда мы вот так паутинку дергаем за одну паутиночку, вся паутина начинает взаимодействовать. То же самое здесь. Мы можем вообще воздействовать только на вообще просто любой участок тела и добраться до любой из чакр. Вот это классно. Вот запомните, да? Мы можем буквально на мизинец там вот медитировать. Вот его чуть-чуть там это ковырять, пошевелить и добраться до любого места в теле. Потому что тело синергичное. И ученые вот сейчас, они уже пришли к тому, что они доказывают это. Что, например, вы знаете, такая структура есть фасция. Что вот мышцы, когда, если кто мясо разделывал, то она такой как бы пленочка. И внутри мышцы, она тоже, вот эти вот пучки мышц, они тоже как бы проложены вот этими фасциями. По этим фасциям происходит мгновенная передача электрических сигналов. О чем это говорит? Что если мы как следует начнем управлять своим телом, а у нас разум, тоже ученые подтверждают уже это. Я сейчас занимаюсь вот с женщиной, индивидуальные занятия провожу. Она заведующая неврологическим отделением. Мы с ней когда общаемся, вот очень хорошо говорит, когда я ведическую часть и с ее научной, да, там инсультники, которые не могут шевелиться вообще, вот и разработанные программы, что они не глазами поднимают даже там эти картиночки какие-то двигают, а своими энцефаловолнами, понятно? То же самое и здесь. Итак, к чему я это все говорю? О том, как работать с чакрами. Нам мастера йоги, крия-йоги, передали прекрасные инструменты работать с кшетрами. То есть кшетрам – это проекции чакр на переднюю и заднюю поверхность. Почему? Потому что они очень активные. То есть, там, допустим, если я когда в боевых искусствах занимался, там был вот удар двумя пальцами в солнечное сплетение. Очень небольшой. Но человека буквально вырубало, вот прям бух, он падал. То есть он не то, что воля, у него просто энергия из него как бы раз лопался вот этот пузырь энергии, все. И потом 2-3 дня человек никакой был. На мне пробивали, да, я пробивал, я видел, как это действует. То есть это прям четкий удар в манипуру был. Просто там нужно поймать был момент. Поэтому вот эти все кшетрамы, они рабочие. И мы поэтому знаем, у нас есть канал Арохан восходящий и Аварохан нисходящий. То есть вот эти все каналы, мы с ними работаем. Так, вопрос у нас был поэтому, да? Вот, то есть где, да, просто как с ними работать? Да, не как с ними работать, а именно вот конкретно в этой медитации, да? Вот энергия идет, как у нас, как мы ее визуализируем, почему она здесь вот, вот упирается и дальше не идет. Сейчас объясню. Это у нас будет на вот углубленном курсе. Есть три гранхи, то есть три основных центра, которые мы должны пройти в медитации и в прохождении энергии. Это у нас нижний центр, потом сердечный центр. Он вот в углубленном курсе будет называться Вишну Гранха, да, и Шива Гранха. То есть три основных центра. Остальные они у нас вспомогательны. И вот этот Вишну Гранха центр, он, ну, они все важны, но он краеугольный между земным и небесным. Понятно, да? Он у нас. Если вы хотите достичь определенного состояния, ну, сознание, то без этого никуда не деться. Если вы хотите просто проработать свою материальную жизнь, улучшить там благосостояние, какие-то материальные дела, свою волю развить, это достаточно вот до сюда дойти. И все. Многим больше не надо. У них все хорошо получается. А если вы хотите дальше развивать, например, творчество, вот Вишудха у нас отвечает за творчество. Все. Без прохождения вот этого узла никак ничего не может. И мы потом будем на вот углубленном курсе погружать каждую из чакр в это, в Вишну Гранха. Сначала Муладхару туда, потом Сватхистхану туда. То есть совмещение энергии чакр. Если чакра не проработана, нижние чакры, почему вот мы начинали все как следует с Муладхары, и она, запомните, считается самой главной чакрой, потому что оттуда человек рождается, ну, энергетически. Если она не проработана, если фундамент слабый, все, дом разваливается. И вы знаете, кто занимается строительством, что самый длинный этап строительства, это какой? Да. Да, это нулевой цикл. Выкопать котлован, там, значит, все залить. Вот стройка идет, ничего не видно, там два года. А где все? В Муладхаре. Понятно, да? Вот, поэтому пока сейчас вот эти вот вещи сложные, не погружайте ничего. Сейчас, сегодня у нас... Мы можем ее пока не делать. Да, мы сегодня, работаем с вами с Вишудхой. Смысл в чем, что здесь эта чакра, она у нас граница между вообще материальным и нематериальным. Понятно, да? То есть это у нас эфир, то есть последний, самый тонкий из пяти первых элементов. Давайте вспомним, какие у нас, вот снизу вверх, какие у нас первые элементы. Земля. Ниже. Земля, потом вода, огонь, воздух, эфир. Все. Здесь заканчивается материальный мир. И нам должна, вот здесь вот открывается дорога к нематериальному, то есть уже к сверхсознательному, к нашей духовной сущности, к нашему осознанию «Я». Вот, и мы вот с этим сегодня работаем. Понятненько, да? Mm-hmm. Еще раз, если вы не понимаете, где у вас расположены чакры, не пугайтесь. Начинайте работать с тем, что, я всегда говорю, работайте с тем, что у вас есть. Понятно, да? То есть вот есть у вас точка на руке, работайте с ней. Есть у вас передний и задний кшетрам, работайте с ним. Не чувствуйте, послюнявили, намазали. Есть эфирное масло, хлоп, намазали, прочувствовали. Не должно быть у вас отвлечения, внимания, ой, а где у меня там, на какой глубине, не надо. Понимаете, прорабатывая кшетрамы, их легко просто потыкал себе, вот. Поковырял себе пупок. Нет, вот. Это все чувствуется. Я просто под этой медитацией, она меня сбила, да, как бы в аудио было. Ну, я, Люда, пардон, я вперед заскочил. Я подумала, мы же можем еще и так делать. Думаю, спрашиваю, почему до сих пор, куда она дальше делается? Куда она делается, молодец. Куда делись тапочки? Да, я решила спросить. Знаете, как в фильме женщина сбрасывает этого крокодил Данди, она бросает эти дорогущие там за $500 или за $1000 эти туфельки свои, бежит босиком. И у меня сразу вопрос, где тапочки-то, кто их несет. Все, так, садимся. Гуру мантра. Вдох. Акханда мандала карам. Вьяптам йена чара чарам. Татпадам даршитам йена. Тасмай шри гураве намаха. Захват, вдох. Джанхара банха, ушли в наклон. Расслабляемся. Джанхару хорошую держим. Плечи расслабить, повиснуть. Поднимаемся, выдох. И сразу ощущение все вниз. Друзья, мы сегодня работаем с вишудхой. Это ключичная зона. Чтобы у вас не было натужения, напряжения здесь. Поэтому вот эти места, вот это ожерелье, проверяйте, пожалуйста. То есть, что нужно сделать? Достаточно просто взять и как бы плечи так, опа, обмякнуть. У многих подключается напряжение, поэтому все время отслеживайте. Вот это делайте, хоп, и расслабилось. Если чувствуете здесь у вас напряжение, сглотните. Мантра на начинание. Еще раз напоминаю, до 6 февраля все планеты директивные, то есть они в одном направлении. Сейчас представьте, пожалуйста, свое намерение. Вот сейчас очень хорошо начинать новое дело, загадывать. Вот постарайтесь в это до 6 февраля вот это дело или что-то намерение как новое проявить, и у вас тогда оно очень хорошо пойдет. Послушайте мантру, одну из панчи мантры, посвященных Шиве, которая отвечает за новые начинания, за рождение нового. Ом садьоджатам прападьями садьоджатая вайнаму намага бхаве бхаве нати бхаве бхавасвамам бхаудхавая намага. Хорошо. И начинаем дышать капалабхати. Дышим 5 минут. Сразу поехали. Старайтесь спокойненько дышать, можно пол силы. Тело все расслаблено. Единственное, оно чуть-чуть вытягивается у вас вверх все время. А живот как, оно отдельно работает, как машинка. Лицо расслабленное. Чуть-чуть работаем мулабанхой, буквально на 10%. На выдохе чуть поджимаем. Лицо расслабьте. Если устали или какие-то неприятные ощущения, просто переходите на брюшное дыхание. И вообще приучайтесь к долгим практикам. Сейчас особенно отслеживаем, чтобы не было напряжения в горле, в области вишудхи чакры. Представьте, что у вас там такая большая-большая труба в горле, и воздух беспрепятственно туда-сюда проходит. И воспитывайте в себе ощущение, что вы бесконечно долго можете так дышать. Поэтому, если вам трудно, чуть-чуть сбавьте. Интенсивность. И вот тот холодок, который в носу у вас, старайтесь распределить на весь череп внутри, на всю голову, чтобы у вас была прохладная голова. Глаза в межброви, напоминаю, Шамхави Мудра. Делаем вдох, задержку. Откинулись назад, упор руками, выпустили живот, плечи расслабили, лицо вытягиваем вверх, задний шейный замок аккуратненько, у кого с шеей проблемы, и расслабляемся здесь. Глаза в межброви, чувствуем точку третьего глаза. И внимание в еремную ямочку, там расслабляем это место, вернулись, мягкий выдох. На некоторое время не дышим, ну, по комфорту, голосовая щель открыта, у нас там полувдох. Выдох, вдох, подняли руки вверх, потянулись, выдох, опустили руки вниз, поднимаемся, небольшая разминка, напоминаю, что обязательно хаткой занимайтесь, чтобы энергия вам не повредила тело, если только энергетическими заниматься практиками, только духовными, идет перекос. Тело начинает, может, в какой-то момент не выдержать. Вот, поэтому все делать. И хатху, и крию, и медитацию. Когда мы делаем сурья намаскар, представьте, вот солнце у вас тут, в вишудхи чакре. Почему? Она вообще у нас, вот если по секретным цветам, которые есть Павел в кабинете, помните, она какого цвета, если, да? Цвет пламени, да? Вот какой пламя цвет? Красный, оранжевый, огненный. Вот это почему? Потому что, когда мы говорим, если мы вот так говорим, то это что, костер пыхтит, он вообще не горит, да? И мы неубедительно говорим. Чтобы говорить убедительно, у вас огонь должен быть. Иногда это атомный взрыв, понимаете? Вспомните, как, если видели, у меня ребенок делал доклад по этому, Фиделю Кастро. Ну, они вот просто там видео, и как он говорит, да, это, или Уго Чавес тоже, это вообще атомный взрыв, понимаете? Народ завороженный, вот так вот. С другой стороны, скажем, речь Сталина, он плохо говорил, но все равно он держал, да? Это вот здесь вот все, огонь должен быть. Смотрите, только чтобы он был для вас комфортный и теплый огонь. Вот отсюда вот, и он идет мягко вверх и мягко вниз. Постарайтесь в Сурья Намаскаре визуализировать движение огня по всему телу. Угу, хорошо. Сталин начал коврик, это Адасана. Раскрыли плечи. Копчик под себя. Вдох. Выдох, намасте. Со вдохом подняли руки вверх, сжали ягодицы. Выдох, подсели, наклон. Дотянули лоб до голени. Со вдохом прогнулись. Левая нога назад. Колено на пол, грудной клеткой вперед. Постарайтесь уютно здесь постоять. Со вдохом руки вверх, аккуратнее колено, если надо, подкладывайте. Выдох, руки в пол. Отжали чатуранга, сжали ягодицы, вдох, собака вверх. Выдох, собака мордой вниз. Смотрим в пупок. Со вдохом посмотрели вперед, левый шагнули. Так, правое колено на пол. Отстроили бегуна, почувствовали себя удобно здесь. Со вдохом руки вверх, вдох. С выдохом просили глубже. Вдох, руки в пол, подошли наклончик. Выдох. Дотянули лоб до голени. Чуть присели, толкнулись вверх. Вдох, сжали ягодицы, прогиб. Выдох, намасте. На другую сторону. Легко делайте. Старайтесь легкость себя воспитать. Помним про тепло, которое у нас на уровне груди. Выдох, намасте. Вдох, руки вверх. Прогнулись ягодицы. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись правой назад. Колено на пол. Грудной клеткой вперед. Вдох, подняли руки. Выдох, просили глубже. Вдох, руки в пол. Отжались. Выдох. Вдох, собака вверх. Ягодицы. Выдох, откатили собаку мордой вниз. Со вдохом правой ногой шагнули. Левой ногой на пол колена. Выдох. Подошли на кончик. Со вдохом руки вверх. Выдох, намасте. Хорошо, опустили руки вниз. Итак, у нас вишудха состоит из двух кшетрамов. Очень важных. Это вот область яремной ямочки. она очень хорошо ощущается. Более того, у людей часто там возникают панические атаки. Это эзотерически можно сказать, по-разному трактовать. Кому там интересно, Луиза Хей, почитайте. Но, как правило, это неспособность или запрет на высказывание своих идей, самой себя, я. И поэтому вот этот блок часто происходит у людей шибко, вот блок на этом месте. То есть это, как правило, чувство люди творческие, на котором постоянно указывали на их место. Куда лезешь, сиди, не высовывайся, будь скромнее. И это сформировало в человеке вот эти блоки. Самый простой прием, который здесь можно сделать, это погладить себя. Вот так вот просто, сверху вниз. Вот если вы почувствовали напряжение в горле, в яремной ямочке, вот прям отглаживаем до манипуры. Угу. И попробуйте теперь с выдохом. Вдох. И с выдохом туда. Вот прям почувствовали, как тепло туда опускается, в живот и вниз. По переднему. По орухам только в обратную сторону. Мы себя отглаживаем так вот. Очень хорошее вот это средство. То есть оно лучше всяких там феназепамов и прочее, эти вещи снимает. У каждого момент, у каждого в жизни бывает момент, когда вдруг спазм в горле, да? Просто себя вот отгладить, себя любимого, пожалеть. Да. Если есть добрый человек, кто-то рядом, ваш ребенок или родитель, раньше бабушки делали. Они подбегали, что ли, ребенок подбегает, она погладит по спинке и все. А это как раз вот эта область. По-научному называется область Захарина Геда. То есть это такие акупунктурные зоны, где сидит у нас напряжение. Погладили, все, человек сразу засыпает. Вот, поэтому их две точки, вот эта вот яремная ямочка, вот это мощный центр. И сзади это вот, ну, грубо говоря, на область воротника. То есть вот седьмой шейный позвонок. И вот между ними как раз и находится у нас вот вишудка чакры ближе к позвоночнику. И мы как раз делаем там двойной вход-выход через нее. Это единственная чакра, которую мы и туда работаем, и обратно. И арохан канал, и аварохан туда. Вот. Сейчас мы начинаем дышать, имея в виду вот эти две точки. Бхастрику, поехали. На вдохе живот вперед шариком, с выдохом внутрь. Концентрация? Да, концентрация на двух точках. Вот представьте, что у вас трубочка там. Если теряете концентрацию, можно постунявить, потрогать. Я могу сейчас достать вам. Просто не знаю, как эфирное масло, оно на кожу так, может агрессивно воздействовать. Активно дышим. Вдох, задержка. Выпускаем животик, расслабляемся, держим задержку. Плечи или плечевую зону расслабили. Кто чувствует, что улетает, приоткрыли глазки. Лучше живот выпустить, расслабить его. И все внимание в две точки, которые мы разбирали. Да, вдох-выдох. И все ощущения пропихнули в ноги. Сглотнули. Ну, пальчиками поработали. Обязательно работать с периферией. Тем самым мы включаем все свои центры в голове. Встряхнули. Вдох, выдох сделали в руки. Ощутили, какие горячие ладошки становятся. Угу. В шахматном порядке встали, покрутили локоточками. Аккуратнее, стенки тоже там есть у нас. Ага. В другую. Угу. Руки к плечам. Начинаем вращение плечами. С дыханием вдох. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, дышим, расслабленно делаем все, в другую сторону, вдох, представьте, что у вас большие крылья, вот, как у лебедя. И вам все крыло нужно. Дышим, дышим, работаем. Хорошо, встряхнули. Ручки и наклоны. Раз, два. Мягко, пол силы работаем. Хорошо, закончили. Встряхнули. Руки на кресте, с тазом покрутили. То есть мини-разминка, буквально 5 минут, и у вас тело будет готово к преобразованию энергии, к прохождению энергии в другую сторону. Хорошо, работаем на шею, потому что мы сегодня будем крутить головой. У кого проблемы, пусть тот аккуратно делает. Сейчас бхастрикой, грудной клеткой, плечами работаем. Давайте приоткроем, чтобы у нас свежий воздух пошел. Плечами аккуратнее, чтобы голова не заболела. Мягче, мягче, мягче. Наталья, помягче, помягче. Мы делаем, но помягче. Не отрываем себе плечи, чтобы там удар идет, понимаете, если резко делать. Руки вверх, вдох, задержка. Замок вывернули, выпустили живот, держим задержку, плечи опустили, глаза в межброви. Мягкий выдох, опустили руки. Внимание в плечевую зону. Вот это все распределяем в ключичной зоне. В области шеи, чтобы здесь постепенно у нас становилось тепло. Отследили ощущения, раскрыли руки в стороны, завернули только ладошки, опустили конструкцию вниз, копчик под себя. Опять удерживаю внимание две точки. Вот тут есть масло, кому дать? Можете помазать. Ага. И вот ощущение в эти точки, когда назад, чувствуем ее, когда вниз, тоже чувствуем джаландхара. Если у вас не растянута шея, можно открывать рот подбородком, прямо вот туда, в эту область давить. Мощнейшее упражнение на щитовидку, суперское упражнение. Сегодняшняя у нас вот медитация, она кри-медитация, она идет на оживление, в том числе на гипофиз, гипоталамус, потому что мы поднялись высоко уже, понятно? И шишковидная железа, которая у нас отвечает как раз за сверхсостояние. А гипофиз, гипоталамус, вы сами знаете, это дирижеры всей эндокринной системы. То есть тут и тема омоложения, тут и долгой жизни. счастливого, хорошего настроения, это все здесь. Седьмой шейный позвонок. Седьмой. Да, и здесь. Вот. А здесь ямочка. Да, и здесь вот она. Вот. Да, здесь не стесняйся, тут разное. Кому-то нравится. Это, по-моему, Пита. Там кто-то. Интересный запах, это никак не пойму. Это не пачули вот этот один? Да, такое похоже такое, на такой терпкий. Ага. Здесь цитрон, если. Аккуратнее, только смотрите, это здесь область шеи нежная, не сожгите, да? То есть буквально обозначили, и вы уже сразу почувствуете ее. Угу, поехали. Раскрылись еще раз. Чтобы у нас мышцы не охлаждались. Копчик под себя и начинаем работать. Вдох. Мягкий выдох. Вдох. Мягкий выдох. Пока в полсилы работаем. Вдох. То самое главное, чтобы плечи у вас не включались. У вас только шея работает. И постепенно начинаем дотягивать. Вверх. Вниз. Как бы затылком давим на шею, а подбородком больше вытягиваемся вверх, в потолок. Выдох вниз. И постепенно чувствуете, как у вас вот область вишусь, она теплая становится. Знаете, такая не зажатая вот от офисной жизни нашей, а такая свободная. И эта свобода будет вам давать огромные возможности. Сегодня я буду об этом говорить. Влево-вправо. Тоже не поднимая плечо. Вправо-влево. Киваем к одному плечу. Плечо не поднимаем. К другому. Прочувствуйте область шеи, область переднего, заднего кшетрама. Ухо тянем вверх. Больше ушко вытягиваем. Вдох, подняли руки, на выдохе опустили вниз, сцепили, потянули вниз, плечи вниз, на вдохе макушкой вперед, держим замок, тянем, с выдохом опустили подбородок на грудь, и здесь расслабленно продышали, вдох, выдох, хорошо, мягко отпустили плечики, встряхнули. Еще раз раскрыли, запоминаем правильную осанку, потому что то, что у вас годами вот эта сутулость скопилась, конечно, за одно занятие не получится выпрямить. Но сейчас у нас вот движение, я показывал некоторым, да, вот скользящее движение головой, миллиметровое движение. Представь, вот здесь, как мне говорили врачи, можно прочувствовать межпозвонковые диски. То есть если движение достаточно маленькое, миллиметр в одну сторону, то здесь важно расслабить шею. Вправо-влево. Очень улетное состояние. Расслабьте голову. Шею расслабляем. Многие сопротивляются, ничего, голова не отвалится. сторону, у кого хорошо, а в другую сторону сопротивление. Но движение очень амплитуда небольшая. И именно здесь, вот когда я подхожу, я понимаю, это как раз доверие к жизни. Чуть-чуть, буквально миллиметр, миллиметровые движения у нас. Вот так, и расслабьте шею. Я работаю руками. Учитесь вот этому расслаблению самостоятельно. То есть я вам даю ключик, вы с этим можете работать. И сразу придете в состояние вот полнейшего расслабления. Вот вам нужно расслабиться. Вспомнили, а Николай вот такую штуку давал. Раз и... Угу. Хорошо. И теперь начинаем. Раскрыли плечи, потянули вниз, копчик под себя. Легкий конус на задержку делаем. Все, головокружение в третий глаз. Кому... закружилась, начинаете улетать, падать, не падайте, аккуратненько выше на коленочки, сидели, дальше подключаемся, делаем вдох, задержку справа налево через спину, крутим конус, вдох и легко вот так вот. Не глубоко. Выдох. И все, внимание, в третий глаз. В другую сторону. Вдох, задержка. Также неглубокий конус. Чуть-чуть плечами помогаем. Выдох, внимание, в третий глаз. И переводим внимание на Вишудху. Сглотнули. Хорошо. Еще раз раскрыли руки в стороны. Завернули ладошки вниз. И полный проворот. Левое плечо, левое ухо на плечо. Плечо вниз опустили. Выдох спереди, голова покатилась. Вдох. Укатилась назад. Аккуратненько, не глубоко. Выдох вперед. Вдох назад, выдох вперед. Да, все туда же, да. И самое главное у нас, что мы следим за плечом. Когда ухо над плечом, мы плечико вниз опускаем. И здесь тоже опускаем. То есть нам нужно, чтобы у нас шея работала, а не плечи. Желательно дышать уджайи. Или швасахита по-нашему, по крии-йоговски. В другую сторону, не глубоко. Вдох. Выдох. Вдох. Все очень медленно делаем и плавно. Перетекаем из одного состояния в другое. Углубляем, отпускаем шею, позволяем голове просто катиться, как колесо по дороге или как арбуз на веревочке, какая угодно вам метафора, лишь бы вот шею отпустить, и голова имеет собственный вес, хорошо, опустили вниз, со вдохом подняли голову, стряхнули плечики. И еще раз поработали бхастрики, только руки на ребра пошли. Руками грудную клетку поднимаем. Поехали. Активнее вдох. Общий вдох. Выдох вниз, упор. Задержка, бултыхаем. И плечами еще добавляем. Внизу же вдох, задержка. Выпускаем живот. В этом состоянии поднимаемся. Расслабленно стоим. Внимание, в третий глаз. Выпустить живот. Да, вдох, выдох. Прочувствовали Вишудху, как через нее пошло тепло вниз, туда в ноги. Сглотнули. Да, перерывчик на попить. Тем более, что мы сейчас работаем в такой сложной области. Смотрите, чем вот Вишудха чакра, она уникальна, что она очень уязвима. Грубо говоря, все остальные чакры нижние, они закрыты, они под защитой, под хорошей броней. Либо мышцы, там, скажем, манипура, да, торс, а муладхара там внутри, анахата там в грудной клетке. Верхние чакры, они все там внутри черепа, тоже закрыты. Она единственная у нас находится как между материальным и духовным миром. Поэтому будьте с ней аккуратней, но проработанная чакра, она дает очень мощный эффект. И теперь аккуратней. Мы сейчас будем крутить головой активно. Вот у кого проблемы с шеей, тот делает в 1/3 силы, в 1/10 даже. Мы делаем вот то, что мы конус рисовали, только мы по полной будем. Угу. То есть новички делают вообще в 1/3 силы. Вдох, задержка. Справа налево покатили. Внимание в третий глаз. Стоим, не выдыхаем. Внимание в третий глаз. Все головокружение туда. Расслабиться. Выпустить живот. На вдох, выдох вниз. Сразу по максимуму расслабиться, иначе будет застревать энергия. Сглотнули. В другую сторону. Вдох, задержка. Слева направо. Поехали. Помогаем корпусом раскручивать голову. Удерживаем задержку. Внимание в третий глаз. Все, круговерть туда, в третий глаз. На вдох, через Вишудху выдох. Хорошо. Класс. Что? Класс. Что, там увидели еще? Нет, просто я почувствовала, как реально, правда, вот это типа уши. Вот. Многие почувствовали это, да? Вот старайтесь вот как бы зацепиться вниманием вот за то, что у вас произошло. Тонкие ощущения. Они потом даже станут не очень тонкими, а действительно такими толстыми, знаете, прям как в ноги будет. Там ощущение, как будто тебя вот снизу взрыв подкидывает. И это все оно будет постепенно нарастать. Вы быстрее и быстрее, глубже будете в управлении этими вещами. Так, усаживаемся. Так, у нас идет сейчас Маха-мудры. А спину не дует или? Нормально? Не холодно никому? Или закроем? Пока жарко. Пока жарко. Вон, видите, как раз. Маха мудрый у нас. Идет чакра анусадхана. Поем по чакрам. По передней кшетрам, то есть мы по передней поверхности поднимаемся. Еще раз напоминаю, кшетрам – это проекция чакры на переднюю или заднюю поверхность тела, может на боковую. Кшетрам – это переводится как поле, то есть это поле чакры, проекция на переднюю, в данном случае заднюю поверхность. Для новичков мы идем от Муладхары вверх по передней поверхности тела, это передний кшетра, передний шетрам, кшетрам, доходим до вишудхи, до нашей, проходим насквозь шею и дальше поднимаемся до затылка, почти до макушки. Там у нас Шива Грандха внутри, чакра Бинду Висарга, мы с ней будем работать. Проходим насквозь до, ну, считайте, до третьего глаза или до центра головы. Там заворачиваемся и по заднему поверхности, по позвоночнику спускаемся к Муладхаре. И у нас после пропевания каждой мантры будет вдох, потом задержка, наклон, подъем, выдох. Сейчас все поймете, кто не знает. Сейчас поем в Муладхару. Ом, Муладхара, Ом. И чувствуем это. Прочувствовать Муладхару. Угу. Вдох. Чуть поджимаем Муладхару. И 8-4-8. На 8 вдох. Пошли. Раз, два, уджай. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Задержка Джуанхара Банха. Круглая спина. Лбом коленки. Расслабились. 2, 3, 4. Поднимаемся. Выдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поменяли ножки любым удобным способом. Ну, ступня под ягодицами, если надо, подкладывайте себе что-то там, кирпичики, не стесняемся. Угу. Вытянулись макушкой вверх, сватхистхана. Тоже сразу отследили, это где-то уровень мочевого пузыря и то же самое внутри, но мы по переднему идем, да? Вдох. Задержку ушли в наклон. Раз, два, три, четыре. Поднимаемся. Выдох. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ноги вперед. Здесь, кстати, вы когда будете на пузыре, на вдохе, прочувствуйте манипуру. Угу. Вдох. Расслабляемся внизу. 2, 3, 4. Поднимаемся. Выдох. Глубже расслабляемся. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Левая под себя. Анахата. Чувствуем анахату. Вдох. Раз, два, вдох, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Джаландхары, круглая спинка, лбом коленки. Два, три, четыре, пять. Поднимаемся, выдох на десять. Раз, три, расслабляемся. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Меняем ножки. И вот наша вишудха здесь, в данном случае, вот эта область, еремная ямочка. Старайтесь, чтобы она у вас расслабленная была. Гудение вот здесь ощущаем, в горле. Вдох. Спокойнее. Два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. Наклончик. Прочувствовали вишудху, джаландхары, банкой. Три, четыре, пять. Поднимаемся. Выдох на десять. Раз, два, три. Макушечкой тянемся. Шесть, семь, восемь, девять. 10. Выносим ножки вперед. Мысленно прошли сквозь шею, поднялись по шее почти до самой макушки и чуть-чуть там на три пальца опустились. Это бинду висарга, вглубь головы проникли. Ом бинду ом. Вдох. Вытягивает вверх. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Джаландхара. Ушли в наклон. Раз, два, три, четыре, пять. Поднимаемся. Выдох. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Кому не хватает воздуха, да, да, выдохнули и продолжаете просто спокойно дышать. Три раза делаем ом аджня ом от бинды висурги в направлении третьего глаза. Вот первый ом будет начинаться у вас на затылке, второй у вас заканчиваться в третьем глазу. Левый под себя. Счет будет 12-6-12. Кому тяжело, не надо стараться себе насиловать. Делайте столько, сколько получается. Три раза делаем на аджну. Вдох. Ом аджня. Выдох. Два, три, четыре. Расслабляемся. Семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать. Поднимаем ножки. Еще раз. Вдох. Thank you. раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подъем, выдох. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Две ноги вперед. Третий раз в ваджню, вдох. Наклон, Джаланхару помним. Расслабились. Два, три, повисли. Пять, шесть, поднялись. Расслабляемся. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот аджни. Вот седьмой шейный позвонок, ориентировочно туда, снова вишудха. 14, 7, 14 счет. Еще раз напоминаю, кому тяжело, тот меньше делает. Левый под себя. Глаза в межброви у нас. Угу. Вишудха. Вдох. Наклончик, расслабились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поднялись, выдох. Раз, расслабляемся. Три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Меняем ножки. Задник шетры манахаты. Вдох. Задержка, наклон. Хорошую джаланхару делайте. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поднимаемся. Выдох. Раз, два. Макушечкой тянемся. Пять, шесть, семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Две ноги вперед. Манипура. Вот у многих поражение как раз со стороны спины манипура, потому что постоянно кто-то вслед может слово бросить, или там сидит человек неправильно по васту или фэншую. Это как раз вот где у нас заканчиваются ребра, да, 12-й там, грудной позвонок. Вот это место прям туда. Сейчас постарайтесь прочувствовать это место, когда будете петь. Манипура, вдох. Манипура. Вдох 14 раз. Плечи расслабить. Задержка, наклон. Расслабились. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поднялись. Выдох. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Левый под себя. Сватхистхана, и два раза Муладхара будет. 16, 8, 16, 18, 9, 18, 20, 10, 20. Еще раз, кому тяжело, пожалуйста, не идите через силу. Сколько есть, только вдох, выдох делайте. Поехали. Сватхистхана, вдох. Наклон. Расслабились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поднялись. Выдох. Раз. Муладхара 18, 9, 18. И прочувствуйте, когда в последний ом будете петь, прям Муладхару дожимаете. Вдох. Девять. Раз, два, три. Расслабляемся. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Поднялись. Выдох. Раз, два, три. Бесконечный. Шесть, семь, восемь. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. 18. Две ноги вперед. Смотрите, здесь такая маленькая хитрость. Вы как бы кладете руки на голени и на себя, ну, как бы зацепляетесь за коленные чашечки. Это помогает вам вытягиваться вверх, но без напряжения. Вот вытянулись и сбросили чуть-чуть напряжение. Еще раз Муладхара. В конце дожимаем Малабандху. Вдох. Наклон. Раз. Поднялись. Выдох. если вот у вас выдох уже не хватило, да, не надо там держать задержку, да, просто вдох-выдох делаете. И то же самое, если у вас не хватило на вдохе, просто продолжаете делать то, что у вас продолжаете. В этом вот маха-мудра здесь не должно быть напряжения. У меня у самого была такая ошибка. Я у своего учителя спрашивал, а что, вот почему у меня голова болит каждый раз после? Он говорит, покажи, как ты делаешь. Он посчитал, говорит, слушай, ты не прав, я тебя так учил? Почему ты так напрягаешь, что ты весь красный становишься? Тут вот именно как в осьминогах, извините, как медуза, может, вам не очень приятно, да? Метафора такая, но вот это вот обвисание, обмикание. Единственное, что у вас, когда вы делаете вдох, у вас этот вдох, вот там вырастает этот джьотирлингом. Это такой термин шиваитский, да, то есть лингам это знак Всевышнего, а джьотир, то есть светящийся. Когда вы делаете вдох, он вас вытягивает. И многие вот люди, помнишь, говорил, это чувствуется, когда вот этот длинный-длинный вдох, он раз, и, как, и он становится как скала. Вы на нем как бы висите вот на этом столбе воздуха или праны, и потом вы ей начинаете управлять. Вы когда уходите в маха-мудру, он у вас все тело начинает трансформировать. И все это надо делать плавно, потому что если вы будете делать через силу, через преодоление, это не спорт. Тут надо очень аккуратненько подбираться к этим вещам. Хорошо. Сейчас мы с вами будем, собственно, работать с Вишудхи чакрой. Буду объяснять, что она для чего. Да. Прикроем все, чтобы секреты свои не оглашать. Она, Вишудха чакра, еще раз напоминаю, находится внутри, перед позвоночником, где-то уровень седьмого шейного позвонка. У нее 16 лепестков, и на каждом из лепесточков, как вы знаете, там написан санскритская буква, но буква одновременно означает и звук. И все лепестки – это гласные. Если вот от анахаты вниз все согласные, то есть отвечали за какой-то определенные первые элементы, то здесь гласные. То есть это как раз элемент эфира, элемент легкости. А все гласные – это легкие звуки. И сейчас мы все 16 с вами пропоем. Но перед этим мы с вами и потом в конце споем основную мантру и шакти мантру для Вишудхи, чтобы она у нас постепенно активизировалась. Вот эта мантра называется биджа. Биджа, то есть семенная. Я вам даю семенные мантры. Ими можно пользоваться, только надо понимать, когда, где, в каком случае, в каком направлении. Вот биджа-мантра, то есть семенная мантра, ну это как бы такая шкатулочка. Вот семечко вы сажаете, для чего? Чтобы ваша вишудха-чакра, она полностью раскрылась. То есть вот это колесо, чакра-колесо, да, чтобы оно у вас завертелось, засветилось так, как надо. И биджа-мантра хам. Перед этим мы делаем усиление ом и в конце добавляем хрим. 5 раз поем, ощущаем всю нашу вишудху чакру. Ом хам хрим. Так, и у нас акаша мудра. Большой и средний пальцы соединили в колечки. Остальные пальцы выпрямили. И проверили, чтобы колечко у вас было такое не утиный носик, да, а именно колечко. При этом остальные пальцы начинают скривляться. Старайтесь их выпрямить. Вот это важно. Можно держать растопыренными. Вот такая распальцовка. Да, это правильная распальцовка. Либо, значит, собираем мизинец и безымянный. Через вот эти пальцы у вас еще будет происходить усиление энергии. То есть это акаша мудра, то есть или мудра эфира. Угу. Поем 5 раз. Ом, хам, хрим. Не торопимся. Вдох. Отследили ощущения в области горла, почувствовали, как вы свободно становитесь, пропеваете эти мантры. Они наполняют силой всю вашу область. И сейчас будет шакти мантра, то есть усиленные мантры именно для вот области Вишудхи. Ом, хам, айм. В конце айм. Биджа мантра усиленная. Она дает особое вот раскрытие для чакры. 5 раз. Не торопимся. Вдох. Ощутили вот свою мудру, акашу мудру, мудру эфира, горло. И вот что между двумя точками, между ощущением 7-го шейного позвонка, еремной ямочкой, внутри вот эту линию попытались визуализировать или прочувствовать. Хорошо, расслабили ручки. И теперь сейчас будем пропевать все 16 лепестков. Там, может быть, вам покажется, что это не гласные, а согласные, то есть там будут ри и ли. На самом деле это вот такие интересные слоговые гласные р и л. Санскрит — древний язык, поэтому, ну, скажем, в слове Петр, вот какой вы слышите звук рядом с р? Петр. Там ир или ор, да, Петр. Вот. Поэтому то же самое с л. И это вот слоговое или гласное р и гласное л, поэтому не удивляйтесь. И там есть определенный переход в санскритском тексте из слогового в согласную. Там твердое, например, рам, да, она идет уже переход. А, например, риши, на самом деле это рши. Риши, да, знаете термин, это мудрец. И вот риши или рта — это порядок, аналог космосу. А часто произносится как рита. Вот, это тоже слоговой «р». Хорошо, и мы начинаем пропевать звуки, только мы будем добавлять «ом», и потом звук будет. Например, «а», и мы будем в конце добавлять «м», то есть «ам», то есть, чтобы у нас мантра получалась, маленькая мантра. Например, будет «ом», «ам», потом долгое «ом», «ам». Понятно, да, и так далее. Понимаете. Каждый лепесток отвечает за свое направление, то есть за свой канал нади. Это не просто так. Это вход в чакру. И тут 16 входов. На самом деле, вот там если глубоко вот эти тексты читать, у нас есть 16 основных входов, и они в конце концов у нас собираются здесь. И дальше идут уже на уровне лица. Вот все каналы собираются. Иды, пингала вот на уровне носа. Но вот место сбора у них вот тут, как бы узкое место. Вот, и мы сейчас все эти узкие места пропоем. Начинается с короткой А. То есть ом, ам. Вот А у нас вверху вот здесь. Вот. И у нас потом мы идем по часовой стрелке. Но там... Если анахата, я мог говорить там часы, да, 1, 2, 3, 4, да, да. Здесь просто мы будем сдвигаться каждый на несколько градусов, понятно, да, то есть уже сейчас давайте не будем заморачиваться, чтобы не отвлекаться на это, старайтесь просто визуализировать, что у вас вот как лучики из этой области, они у вас будут прорабатываться и спереди, и сзади, и у вас потом будет ощущение вот здесь, легкости, вот то, что эфир дает, легкости и объема, не сжатое горло, а наоборот, раскрытое горло. Потом отсюда вы выйдете, сразу вот у нас в театр пойдете, пройдете кастинг на главную певицу, да. Слышите, тут есть, распевается женщина, тут стекла дребезжат, вот вы ее переплюнете. Все, поехали. Вот А у нас вверх смотрит нам прямо вот... Сахасрару. Ом ам. Вдох. Ом. Короткая. Ам. Чуть сдвинулись по часовой стрелке, это, то есть к левому плечу. Ам. Вдох. Ом. У. Вдох. О. О. Последних два лепесточка, здесь акцент на м. Вот первый лепесточек, ам, вдох. И здесь у нас будет последний придыхательный, это висарга. То есть без мы. И некоторое время посидели, отследили ощущения в грудной клетке, в области Вишудхи, все кшетрамы. Они сейчас у вас наполнены энергией, потому что мы их пропели, наполнили не просто звуками, а мантрами, усилили. Если надо, кому попили воды. Сейчас переходим к медитации. Если кому захочется лечь, принять положение лежа, лежа медитировать, не стесняйтесь, старайтесь только не вываливаться из состояния. Перед медитацией делаем йони-мудру, и у нас будет какие-то комбинации в третьем глазу, но стараемся мысленно переместить их в область Вишудхи. Там, допустим, колечко, звездочку увидели, стараемся просто сказать: посылайте в Вишудху. И вот это чересчур сильно не старайтесь, потому что убежит все тогда. Вот увидели какой-то калейдоскоп и говорите мысленно: я перемещаю это в Вишудху. Поехали. Дышим в хастрику. Удерживаем две точки. Третий глаз и Вишудху. Меньше напряжения, дышим, дышим. Активнее вдох делаем. Плечи не задействуем, только животом стараемся работать. Задувание свечи, вдох. Мощнее вдох. Мощнее вдох, меньше напряжения. Готовим йони-мудру. Вдох, задержка. Закрываем отверстие тела. Выпускаем живот, глаза в межброви, плечи расслабили, выпускаем животик, смотрим в третий глаз. Полностью расслабиться. И про себя так, чтобы у вас в голове гудел. Бом, ом, ом. Сделали, да, вдох, выдох. Глаза. Основание ладони в глаза. И те картинки, которые у вас получаются или не получаются, направляем в Вишудху чакру. Как будто там перетекание идет. Сидим с ровной спинкой, можно прислониться к стенке, только чтобы не холодная стенка была, там, подложить одеяло или еще что-то. Даю сначала вводную. Цвет Вишудхи чакры у нас цвет пламени, оранжево-красный, а цвет энергии голубой. Поэтому можете представлять, что вам удобнее. Кто привык к голубому цвету, просто представляет раннее утро, вот цвет этого неба. Кто почувствовал уже изнутри свою Вишудху чакру, представьте себе там вот это пламя трибуна, пламя оратора. Отвечает она у нас за дыхательный центр, за кровообращение, легкие, за глаза, за почки, за эндокринную систему. Именно поэтому вот работа с этой чакрой очень важна, потому что мы постоянно общаемся голосом, а голос в ведийской практике вообще в практике крии звук, он имеет очень мощное значение, намного важнее, чем зрение даже. Потому что изначально появилось все благодаря вот этому звуку ом, именно звуку, не видению, да, не какому-то. Это потом появился свет, появились электроны, протоны, но сначала был звук. На нашем уровне это, вернее, вибрация ом. На нашем уровне это звучит как аум. Вот. И вот в области Вишудхи мы произносим звуки разные. Зачастую мы не можем произнести непроизносимые слова, или кого-то хотим там поругать, или наоборот хотим проявить себя, тоже не можем. И вот эти проблемы, они нам дают. Вот проблема в этой чакре, она у нас отвечает, смотрите, за какие вещи: за дыхательный центр, кровообращение, легкие, глаза, почки, за эндокринную систему. То есть зачастую человек просто не может, он стеснительный и из-за этого стареет. Он не может прямо сказать своим близким, родным, заявить, что у него тоже есть право маленькое, пусть свое, да, своя область, вот, в которую никто не должен вторгаться. Он не может это произнести почему-то, по каким-то особенностям воспитания или установок. И из-за этого происходит тоже, там болеют почки, повышается давление, заболевания легких. Поэтому вот, рекомендую просто пойте в душе, вот любите в душе петь. Вот в Америке, например, специально справочники, ой, песенники на непромокаемой бумаге специально для людей, поющих в душе. Пойте, и этим самым вы будете проявлять себя и прорабатывать свою Вишудху чакру. Посмотрите, как это важно. И почему раньше вот на Руси были обычаи, да, и в деревнях что-то, может, осталось. Иногда вот там наши мамы, папы, там, собирались. Помните, как раньше много пели в праздники, застолья? Не обязательно даже выпивали. А вот самый кайф – попеть. И это все понятно, почему. Особенно русские народные песни. в них очень много гласных. Вот. И вот эти тягучие звуки, они как успокаивают и как сближают. Здесь возникает окрашивание объектов в разные цвета. Здесь начинается эмоциональная и духовная деятельность человека. Если, ну скажем, в области анахаты, чакры, у нас идут вот любовь такая, ну скажем, больше биологическая, там, матери к ребенку, то здесь у нас идет уже духовная любовь, то есть чистая бхакти. Здесь работает, уже включается телепатия, телепатическая связь. Ну, уже кто-то знает, я кому-то звоню, и мне говорит, да, Николай, только что взяла телефон. Вот. И это не просто так. Я говорил, друзья, когда вы будете заниматься крией, у вас будут ситхи включаться. Может быть, вы сами уже чего-то начинаете говорить, по телевизору тоже слово какое-то редкое. Замечали, да, или там кто-то повторяет. Это тоже ситхи, то есть правильной дорогой идете, товарищи. Здесь идет, ну, так называемое нижнее астральное ясновидение. То есть есть как бы верхнее астральное, то есть глобальные вещи можно видеть. А это нижнее астральное, то есть вы можете чувствовать человека вот на очень-очень тонком плане, на духовном, вплоть до того, что почувствовать, как он себя чувствует, себя, даже вплоть до того, что он подумал. Развитие этой чакры поможет вам уже сразу вычислить недруга, который, или просто человека, который приходит, который пытается с вас высосать энергию. Поэтому умейте сказать «нет», и это тоже развитие этой чакры. Когда он только будет подходить, вы ему говорите «нет». Он спрашивает, что нет? А ты говоришь, шел вот, чтобы меня попросить о том-то, у вас прям будет это вот... И он, у него челюсть будет отваливаться. Он потом может говорить, отрицать, нет, я так не это имел в виду, но по глазам видно будет человек краснеть, что он именно это хотел, воткнуть вас в трубочку и попить вас немножко. Вот. Яснослышание, то есть вы будете там буквально за вот набором, знаете, как вот у политиков, много-много-много-много слов, и там у вас четкое понимание, услышание, что хотел сказать человек. Или же наоборот, вот за этим какой-то речью вообще ничего нету. Тоже такое вот, и вам не нужно будет всю речь прослушивать, вы там просто будете понимать, ага, вот это центральное звено, вам больше ничего не нужно, можете уходить. И не выслушивать часовую речь. Дальше здесь творчество всех видов. Оно вот именно здесь начинается. А чем творчество отличается от мастерства? Мастерство – это вы повторяете то, что уже было там. Вот есть шаблон, вы сделали по шаблону вот такую красивую деталь. И можете точать ее сколько угодно долго. Увидели какой-то рисунок? Да, вяжете, там у вас получается рисуночек красивый. Но тут у вас будут возникать те самые образы, которые непонятно откуда берутся. Это именно оттуда, вот Моцарт, как он, помните, это маленькие трагедии там, вы думаете там что, или Штраус, да, вы думаете там, легко там сочинять вальсы, трам-пам-па, трам-пам-па, о, трам-пам-па, трам-пам-па, ага, трам-пам-пам, трам-пам-пам, да. Падает откуда-то сверху вот это новое, и... Сами ученые, они не понимают, откуда берется вот эта формула. Откуда, вот Менделеев, понятно, он там собирал все эти карточки. Уже давным-давно, там сотни человек эти карточки переставляли. Но именно к нему пришло вот эта систематизация, да. И она упала ему во сне, да. Ну как еще вот доказать, что вот это вот оттуда падает сверху. То есть это творчество всех видов и... Очень важно, что это наша последняя зона, имеющая отношение ко времени и пространству, то есть к материальному миру. Проработав эту чакру как следует, вы становитесь, в принципе, не подвластным времени. То есть вы движетесь дальше уже к высшим чакрам, и при определенных техниках время перестанет иметь для вас значение. Вот именно материальное время. Что это означает? Что вы можете, например, быть долго сохранять молодость и здоровье. То есть время для вас будет течь по-другому. То есть вы как бы подключаетесь к времени богов. У них в верхних мирах время движется совершенно по-другому. И это вот здесь вот ключик в Вишудхи чакры. Дисфункции чакры, они выражаются, это холодность, недоверие, упрямство, неосознанность, несознательность. Страх быть поглощенным, то есть допустить какой-то контроль над собой. Желание контролировать других. Вот. Это вот негативные качества Вишудхи чакры. Физические дисфункции, какие бывают, это щитовидка, боли в горле, шейные боли, и на чувственном хорошей проработанной чакре это преданность. Преданность уже в виде бхакти, то есть уже Всевышнему. Преданность, любовь ко всей Вселенной. Вот. Поэтому мы сейчас садимся и начинаем представлять себя перед толпой народа. Вот сейчас мы находимся в центре большой толпы людей. Лица разные. У кого-то могут быть просто как вот такие белые пятна, кто-то может выделять лица. Они просто стоят и ждут то, что вы им скажете. Огромная толпа людей. Представьте себе на Красной площади. Вы пока находитесь среди них, небольшой круг людей, и они смотрят на вас, они ждут вашего слова. Поначалу вам кажется, что вам тесно, вам очень неуютно, потому что все смотрят на вас, все ждут от вас великих свершений, а пока вы этим людям ничего не можете предложить. Вы слышите их дыхание, и оно никакое не враждебное, не дружелюбное, нейтральное. И вы делаете спокойный вдох, спокойный выдох, мысленно улыбнулись, сначала себе. Вы понимаете, что это ваша жизнь, это ваша ситуация, она в любом случае разрешится положительным образом. И мысленно приподняв глаза, вы начинаете различать краски постепенно из серо-белого черного фона начинают проявляться краски, сначала бледно. У меня раньше был сон такой, у нас черно-белый телевизор был, у меня был сон, что я смотрю черно-белый телевизор, вдруг он начинает проявляться красками. Здесь тоже постепенно вы видите, что люди оказываются совсем не серая масса. Где-то вот стоит девочка, она держит за руку папу, она в ярко-красной куртке, а у папы почему-то красивые золотые погоны на плечах. Вы видите доброжелательное лицо этого человека, переведя взгляд. Вы видите такие же доброжелательные лица, которые подошли к вам просто послушать, что у вас есть опыт в чем-то. И этот опыт вы можете передать этим людям. И вы видите рядом с собой невысокую трибуну. Трибуна каменная, такая, сделанная из гранита. гранита, холодный гранит, почувствовать рукой. Он такой гладкий, отполированный. И вы начинаете подниматься по ступенькам, по гранитным ступенькам. Вы слышите свои шаги и шум народа, который собрался внизу. Но как только вы поднялись на трибуну, шум затихает, и вы только слышите внимание толпы, направленные на вас глаза, доброжелательный взгляд. И вы понимаете, что вы можете просто научить людей петь. Вам не обязательно сейчас толкать умные речи. Вы просто напоминаете людям, как мало они поют, и какие у них слабые голоса. И вы предлагаете им пропеть букву А, просто распеваться. И народ с удивлением, как во флешмобе, подхватывает ваш звук. И вы слышите, как это «А» разносится все дальше, дальше. И вы видите удивленные лица людей, которые понимают силу этого звука. Просто звук «А». И на самом деле вот этот короткий звук «А» – это есть вселенский звук. Это часть аума, который означает проявление, манифестацию, рождение мира. Именно поэтому я изначально вам спел мантру рождения Садьоджита. Точно так же вы обучаете народ пропеть длинную согласную А. И так дальше вы продолжаете петь и чувствуете, как ваш голос набирает силу. И вы видите, что это уже не просто толпа людей, а это сгусток вселенской энергии. И уже замечаете себя находящимся в центре космоса, в центре Вселенной. И вас окружает со всех сторон звуки, сакральные звуки, гласные А, И, У. И вы поете вместе с этим звуком. И чувствуете, как в вашей вишудхи чакре разгорается мощное, яркое пламя и разлетается во все стороны голубым цветом, цветом легкости, цветом эфира. И вы выражаете себя легко и свободно. У вас нет никаких блоков, нету никаких зажимов. Представляете себя в этом прозрачном утреннем июньском небе. Со всех сторон вас окружает вот этот голубой цвет. Вы поете, и ваш голос звонко разносится по всей округе. Вы парите над землей, теплый июньский ветерок ласкает ваше тело. Вы замечаете маленькие кучевые облака. Ваш голос звучит звонко, свободно. Яркое, теплое солнце согревает ваше тело, напитывает вас энергией. И вы представляете, что вы на вершине невысокой горы или холма. Это сегодня ваше место уединения и покоя. Вы замечаете, что вы сидите на теплой, нагретой солнцем траве, степной запах трав наполняет воздух, и с каждым вдохом вы наполняетесь вот этим запахом пряных трав, который наполняет вас энергией, силой и спокойствием. С каждым выдохом вы освобождаетесь от зажимов, от блоков, от чувства недоверия, от холодности, от упрямства. С каждым вдохом вы наполняетесь способностью принять от мира новое, наполниться творчеством. И с выдохом вы освобождаетесь от собственной неуверенности, от слабости, от чувства недоверия мира к вам. А с очередным вдохом вы чувствуете наполнение и предвосхищение, ощущение божественной воли, понимание, что весь мир, он существует благодаря атману, вот этой вселенской силе, которая проявляется в различных звуках, образах, вкусах, тактильных ощущениях и также запредельных состояний сознания, которые вы постепенно начинаете чувствовать. Вы чувствуете, что вас наполняет осознание, что понятие «брать» и «отдавать» имеет одну и ту же природу. И вам становится легко отдавать, в том числе и свою духовную энергию, свою физическую энергию, с пониманием того, что вы легко наполняетесь с новой энергией, и вы будете различать, кому следует отдавать, а с кем лучше не общаться, и постепенно вокруг вас будет формироваться тот круг людей, который вам нужен. С каждым вдохом вы наполняетесь спокойствием, чистотой, ясностью. У вас становится мелодичный, яркий, сильный голос. У вас прорабатывается, растут способности к духовной поэзии. Вы сможете понимать сновидения и проникать в тайны писаний религиозных, духовных. Вишудха контролирует орган чувств, слух. Поэтому ваш слух улавливает уже самые тонкие интонации людей. Вы будете сразу чувствовать фальшь, и вы сразу сможете прочувствовать, что нужно данному человеку. Еще раз вы наполняетесь ситхой яснослышания. С каждым выдохом Вы выбираете препятствие к новым знаниям, препятствие к творчеству. С каждым вдохом вы наполняетесь силой творчества. И вам не стыдно будет показывать свои работы, свои новые идеи. И пусть люди будут критично относиться к этому. У вас развиваются творческие способности. А пока вы продолжаете сидеть в вашем месте, уединение и покоя, и вам сверху, с вершины этой невысокой горы, видны внизу стада овец, одинокий пастух с собакой гонит отару. Наверху прозрачное голубое небо, вам легко и спокойно. С каждым вдохом вы наполняетесь энергией легкости и свободы. Каждый выдох освобождает вас от блоков, от болезней, от слабости. Продолжайте сидеть, напитывайтесь этим степным, теплым воздухом. Запах степных трав окутывает вас. Вы можете почувствовать, взять рукой такие сухие травинки. Пряный, если их потереть, у них будет пряный запах. Вам легко и спокойно. Это место уединения и покоя. И вы знаете, что можете в любой момент вернуться в это место, чтобы напитаться энергией Вишудхи чакры. И находясь в этом месте уединения и покоя, услышьте звук чакры. Ом хам хрим. Это внутренний звук. И он вас наполняет, он вас расширяет. Он может звучать набатом. Если кто устал сидеть, может перейти в положение лежа. Можете уже представить, что вы как бы уже и не сидите на земле, а чуть-чуть зависли над землей, и у вас даже это не вызывает никакого удивления. Вы легки, свободны и всемогущи. На вашем лице играет легкая полуулыбка. Вы доброжелательны к этому миру. И мир доброжелателен к вам. Вы готовы к принятию всего нового. И готовы это новое включить в свою жизнь. Сейчас просто попребывайте. Может быть, к вам свалится какой-нибудь инсайт. Специально себя не нужно. Через усилия делать это. Просто откройте свой разум, откройте свою душу и пребывайте в этом состоянии. Этот инсайт может вас через некоторое время настигнуть. Не сопротивляйтесь ему, а просто будьте осознанны. Работа с Вишудхи чакрой в том числе предполагает, что вы увеличили свою осознанность. А сейчас вы еще пребываете некоторое время в своем месте уединения и покоя. Включили цветовые образы, то есть ваша вишудха там ровное, яркое пламя, и оно не сжигающее, а наоборот согревающее и свободное, то есть оно ровным теплом сверху вниз дает вам тепло и дает вам энергию для проявления себя. И вы видите, что вовне оно проявляется в виде голубого цвета, легкости и безмерности. Сейчас мы еще 5 раз пропоем мантру. Основную мантру Ом Хам Хрим. После чего мысленно возвращаемся сюда и завершаем тренировку. Сделали Акашу Мудру, большой и средний палец, соединили в колечки. 5 раз поем вдох. Почувствовали, что этот звук по вам еще ходит, и он будет еще некоторое время продолжать двигаться по вашему телу. Сделали мудру лотоса, соединили большие и мизинцы пальцы, раскрыли пальчики, провернули мудру через большой палец. Вот так вот. Еще раз ее. Это ваша аналог Вишудхи чакры. Заглянули туда, внутрь. Там лотос наполнен золотистой жидкостью. Это эликсир молодости, бессмертия и здоровья. Улыбнулись туда. Лепестками лотоса прикоснулись к своей улыбке. Снова раскрыли лепесточки и мягко вложили, сложили лотос и вложили на уровне горла. Почувствовали, как тепло этой эликсира Амриты вошло внутрь. Приподняли руки вверх, обратили на себя капельки этой Амриты, слегка стряхнули, остальное сбрызнули во внешний мир. Опустили руки вниз. Сейчас, когда вы пойдете после практики домой, посмотрите, как мир будет улыбаться вам и будет вам открыт. С выдохом уронили голову вниз, со вдохом открыли глазки, поднимаем голову. На сегодня практика закончена. Желаю вам здоровья, открытого горла, от творческих успехов. Вот. Всего вам хорошего. Спасибо. Спасибо. Так, если какие вопросы есть. Задавайте. По оплате. По оплате.